ты моя опора, ты моя надежда, ты моя отрада, ты мой веры свет, ты меня окликнул и нашел однажды, вопреки невежеству, я прочла завет. Было все в грязи мирской, было все изранено, и я уже не чаяла обрести покой. Сердце подневольное завешено, зашторено, соль земли из жизни унесло рекой. Ты моя опора, ты моя надежда, ты моя отрада, ты мой веры луч, на меня примерил белые одежды, к сердцу заточенному отыскался ключ. Было все в грязи мирской, было все изранено, и я уже не чаяла обрести покой. Сердце подневольное завешено, зашторено, соль земли жизни унесло рекой. Ты моя загадка, ты моя разгадка, ты мое прибежище после бури в душе, ты моя отдушина, когда мне не сладко, слез моих потоки ветром осуши. Было все в грязи мирской, было все изранено, и я уже не чаяла обрести покой. Сердце подневольное завешено, зашторено, соль земли жизни.